Вдоволь напитав статской информацией, поводырь вывел его, наконец, к приземистой, едва различимой во тьме избе. Небо тем часом почернело окончательно. Ковш медведицы провалился в бездну, скрылась нафталинная россыпь Млечного Пути. — Вон он, дом-то его! — сказал мальчик тут-то снизу. — А я побежал, дождь сейчас хлынет, как бы соль не намочить. — Спасибо, пионер! — сказал Стасик, и, напрягшее зрение, шагнул к дверному проему. Замка на дверях не было, и она колыхалась, как живая, с леденящим душу ревматическим скрипом. Бурчалкин зажег спичку, поднял ее над головой. В комнатах было пусто, пахло ацетоном. На полу валялись осколки стекла, книга с отпечатком каблука, обрывки магнитофонной ленты. Стасик нащупал выключатель, но свет не понадобился. Небо распороло жуткое фарадеевское молния, и оно пошло огненными трещинами до самой земли. Ослепительный свет залил окна, озарили стены, и на линялых грязных обоях Стасик ясно видел свежий квадрат. След недавней стоянки голубого козла. Следом раздался новый страшный удар. Завыло, загрохотало в трубе. Молния уперлась в землю голубыми рогами. В квадрате, как показалось Бурчалкину, заплясала перевернутая козлиная рожа. Вслед за этим стало темно. Дождь лавиной обрушился на кровлю, дробясь и скатываясь в шипящие лужи. Еще одна молния захватила полнеба и ударила в землю где-то под Ивано-Федоровском. Глава 7. У подножья Ивана Федорова. Всякий, кто подъезжал к Ивано-Федоровску со стороны Пудаловских бань, восклицал обычно: «Ни черта себе!», но тут же пыл усмирял, ему делалось как-то пасмурно на душе. Высунув голову над городом, словно купаясь в нем, как в тесноватой дождевой бочке, на приезжего смотрел и пытал немигающими каменными глазами грандиозный Иван Федоров. Мысль о бочке вырывала из вашей груди ни черта, а каменный взгляд поселял туда робость и смятение. Сами Ивано-Федоровцы, бывшие белужинцы, тоже не могли привыкнуть к монументу. Иван Федоров подавлял их своими невероятными размерами и смущал твердым и сподлобным взором, в котором так читалось: «Мне сверху видно, все ты так и знай». И где бы ни находился Иван Федорович, торопился в аптеку, прохлаждался на бережке или покупал на базаре крохоборский женьшень, везде и неотступно за ним присматривали каменные глаза. И отовсюду, с любой точки города, житель видел над собой твердый подбородок, сомкнутый скобкую вниз губы и надменный излом бровей. Казалось, что в городе поселился всевидящий Гулливер. И жители чувствовали себя неуютно. Виноватых в чем-либо так подмывало покаяться, а безвинным хотелось взять на себя какое-нибудь обязательство. Однако и те, и другие ограничивались порывами и, не сговариваясь, обходили Ивана Федорова стороной. И только городской карлик, бакинщик Ваня Федоров, был с тезкой, что называется, на коротке, оттирал своего подножья и прозрачно намекал горожанам на какие-то скорые и значительные перемены в своей внешности и судьбе. Вместе с ним хороводили возле монумента дети. Они любили все огромное, но ни гор, ни океана местной природы им не доставило. Роман Бурчалкин и мистер Бивербрук подкатили к Ивано-Федоровску как раз со стороны Пудаловских бань. — Ни черта себе! — вскрикнул Роман. А мистер Бивербрук потер платочком глаза и, все еще терзаясь сомнениями, все рассказал: «О, дьявол! Это шел before TV. Черт побери, это, наверное, телебашня». А до Ивана Федоровска был еще с километр. И попасть туда было непросто. Возле деревянного моста через Воробьиху, являвшую собой приток Безрыбицы, скопились грузовики и подводы. Судя по мешкам с картошкой и молочным бидоном, затор образовался с утра. Рынок, как и все другие жизненные очаги Ивана Федоровска, расположился по другую сторону Воробьихи, а на этом берегу было с десяток домов, бывшая усадьба купца Пудалова и каменная баня, выстроенная ему итальянским зодчим Шапиро.